Глава 10. Я ее ощущала, но все еще там, внизу. Так, сначала на сушу, потом подумаем. Оглянулась, насчитала 3 мокрые головы над поверхностью и поплыла мимо плавающих останков туда, где над водой возвышался частично разрушенный мостик. Повалилась животом на доски и закашлялась. Не земля, конечно, но лучше, чем тонуть в вонючем болоте. Следом добрались целитель с травником, а там и растрёпанный Арик. Все плевались, ругались и спешили оказаться с ногами подальше от воды. Я вглядывалась в темноту под нами. Пока мы сражались, совсем стемнело. «Эй, Сила, ты где?» «И где эльф?» Отголоски моей магии ощущались внизу. Она не торопилась и чего-то ждала от меня. Эльф не всплывал, и сквозь взбаламученную грязную воду его не было видно. Я занервничала. Глубоко вздохнула и быстро, пока не успела передумать, соскользнула с нашего шаткого убежища и нырнула назад, в глубину. Не видно ни черта. Разгребая руками мешающие водоросли, поплыла дальше, ориентируясь только на ощущения. В том месте, где находилась гидра, слегка светилась серебряная жидкость. Я протянула к ней руку, погружая пальцы в плотную массу. Она стала впитываться в меня, занимая свое привычное место в груди, но не успокаивалась. Вертелась, недовольная и с ожиданием. Когда воздух стал заканчиваться, а внизу комком непроглядной тьмы показалась туша чудовища, я, не зная, что еще можно сделать, расслабилась и отдала бразды правления своим телом магии. Обычно при всплеске силы я чувствовала, как она вырывается из меня. Сейчас все было наоборот. Она питалась, поглощала энергию из гидры, ее магию, душу. Ей не хватало моего разрешения, а теперь я дала добро и возможность поглотить в мое тело это. Прошло всего несколько секунд, и поток уменьшился и полностью иссяк. Магия свернулась сытой кошкой, и, посылая мне отголоски удовольствия, затихла. Мой резерв вновь был полон. Я рывком рванула на поверхность. Воздуха мне! Вдох. Приоткрыв глаза, увидела все те же 3 темных взволнованных силуэта и ни одного остроухого. Еще один вдох, поглубже, и снова нырнула в темноту болота. Сколько он уже под водой? Плыть было трудно. Мешали водоросли и остатки щупалец. А если... Я обратилась вглубь себя, прося помочь. Несколько секунд ничего не происходило, а потом магия лениво отозвалась и просочилась сквозь кожу той же серебристой жидкостью. Наверное, это невероятно смотрелось с поверхности. Плывущая под водой светящаяся девушка. Но так я хоть стала различать очертания предметов и, наконец, увидела то, что искала. Белые волосы растрепались, и казалось, будто они колеблются на ветру. А сам эльф лежал на дне, укутанный в какую-то гадость. Лишь лицо с закрытыми глазами белело. Я со всей возможной скоростью поплыла к нему. Сначала хотела проверить пульс, но решила все-таки не тратить такие драгоценные секунды. Просто коснулась губами его губ, передавая остатки воздуха, одновременно с этим доставая из-за пояса кинжал. Камень на рукояти светился, отбрасывая багряные отблески. Как могла, аккуратно стала разрезать спеленавшую Ларуиндуила субстанцию. Она отлетала кусками мягкой глины, еще больше загрязняя воду. Все счищать не пыталась. Некогда. Разрезала ее от подбородка до носков сапог и несколько раз поперек туловища. Ухватила мужчину под руки и, тратя последний кислород, с трудом вытащила его. Оттолкнулась от дна и поплыла к поверхности. Там его подхватили парни, увидевшие наши всплывшие головы. Спасатели тоже спрыгнули в воду. Сил самой залезть уже не было, поэтому я повисла на ухватившем меня Арике и просто повалилась на мост, выплевывая воду. И, кажется, легкие. Так и лежала на животе, закрыв глаза и пытаясь отдышаться. Димран, как единственный среди нас целитель, возился с эльфом. Я слышала шепот заклинаний, звяканье пузырьков с зельями и отборную брань. Если он так лечит, как матерится, то эльф точно выживет. А если нет? Подумать только. Студенты-недоучки при прохождении практики угробили эльфийского владыку. Вот смеху-то будет. И я засмеялась. Даже не так. Заржала во весь голос. Свернулась комочком на мокрых деревяшках, вцепившись в них руками, и громогласно распугивала местную нежить. Кто ж рискнет сунуться к такой идиотке. «Да дайте ж ей успокоительное, истерика у нее», — прохрипел чей-то голос. На миг мне показалось, что это как раз у мертвия и заговорила. Я даже притихла и слизнула соленую жидкость с губ. Слезы? Сильная рука опустилась мне на плечо, а потом развернула и заставила уткнуться носом в промокшую куртку. Мои нервы сдали, и я откровенно разревелась на чьей-то груди. Как такое возможно? В этой девчонке столько силы, а она при этом такая слабая и бестолковая. Вон, у парней духу не хватило прыгнуть обратно в это проклятое болото. А эта, вот дура, полезла меня искать. Зато теперь ревет, заливая и без того мокрую куртку слезами. И чего сырость разводит, спрашивается. Все живы. Всех спасла. Поздно переживать. Другая б гордилась собой и думала, что с меня потребовать взамен спасенной жизни. И я бы ведь заплатил. А то и до конца своих дней остался в должниках. Есть за что. А тут вся дрожит от холода и страха. Ни тебе гордости за свои деяния, ни радости. Хрупкая и напуганная. Откуда она такая свалилась на мою голову? Не знаю, сколько прошло времени. Просто в какой-то момент слезы кончились. В голове стало пусто, и сил на рыдание не осталось. Отстранилась от поглаживающего меня по спине мужчины и некрасиво вытерла шмыгающий нос рукавом куртки. «Он жив?» — не поднимая глаз, спросила то, что меня сейчас волновало больше всего. «Куда ж вы от меня денетесь?» — прохрипел над головой тот же голос. «Мне вас еще Красвеллу сдать надо». Я, наконец, взглянула вверх. Ларуиндуил смотрел на меня своими голубыми глазами. На миг мне даже почудилась в них обеспокоенность. «Кошмар! Я рыдала в объятиях эльфийского лорда!» Стыдно-то как. Правда, таким потрёпанным я его еще не видела. Плащ потерялся, белая куртка пестрела разводами грязи и дырами. Брюки выглядели не лучше. Лишь волосы, хоть и до сих пор мокрые, выглядели так, будто их пригладили руками как могли и заплели в косу. Успокоилась. Кивнула и напоследок шмыгнула носом. «Тогда вставай, надо добираться до крепости». Эльф встал и протянул мне руку. «Если не хотим встретить еще кого-нибудь из местных жителей». Я вложила свои пальцы в его руку, отдаленно отметила, что она, на удивление, горячая и тяжело встала. Собирались в тишине. Часть вещей затонула, мы лишились своих сумок с остатками припасов и воды, так нравившегося мне плаща из Ергона и меча Демрана. Успокоительного тоже не нашлось, сушиться не стали. Магии у всех осталось мало, да и не хотелось ее выплесками потревожить притихшее болото. Шли медленно, хромая и с трудом передвигая уставшие ноги. Минут за 15 преодолели топь, слезли с остатков моста на сырую землю и потащились в направлении, которое указывал Лар. Было темно, но страшно не было. Весь страх остался там, на дне проклятого болота. К рассвету мы выбрались в степь. Буквально вползли на пригорок и повалились на его вершине. Впереди виднелся редкий лес, и за ним крепость. Мы смогли. После небольшого привала, где мы как могли привели себя в порядок, двинулись в путь. Погода сегодня стояла по-настоящему осенняя, продувая промозглым ветром куртку и подталкивая в спину. Затянутое тучами небо не давало понять, сколько же мы идем. В Моллинце нас встретили стражники, наставившие на нас свои копья. «Стой! Вы кто такие?» Разговаривал с ними Ларуиндуил. Он был среди нас старшим, как по возрасту, так и по статусу. Его отвели к коменданту, нас в столовую, где мы вяло поковыряли в тарелках с кашей. Дальнейшее прошло словно мимо меня. Вернулся Лар, что-то обговорил с Ариком, потом мы прошли в зал, где местный маг настраивал телепорт на Академию. Каменная арка, светящиеся камни по периметру, короткий кивок коменданту, и мы шагнули в портал. Арик, Демран, Ромал, я и Лар. На площади нас ждали. Мелкий, но шустрый студент увидел нас и рванул к учебному корпусу. Пока мы вышли, огляделись, облегченно вздохнули, к нам подошли запыхавшийся директор Красвелл и бодрый, но удивленный профессор Гремлайн. «Где вас носило? И что, черт побери, с вами случилось?» Громкий голос директора эхом отозвался от каменных стен. «Ларуиндуил!» Он, наконец, выбрал жертву, от которой собирался дождаться ответов о судьбе нашей потрёпанной компании. «Крас, я все тебе расскажу за бокалом чего-нибудь согревающего. Ребят отпусти в комнаты, им не помешает отдохнуть». Эльф приобнял меня за талию и подтолкнул в сторону общежития. «Они немало пережили за эти дни». Я ожидающе посмотрела на Гремлайна, получила подтверждающий кивок и двинулась в указанном направлении. Сзади послышались шаги Арика. Так мы и потащились в свои комнаты, распугивая пробегавших мимо студентов своим видом. «Как же хорошо дома! Никогда я еще так не радовалась своей маленькой комнатке, даже когда поступила сюда». Не раздеваясь, я повалилась прямо на покрывало и раскинула руки в стороны. Ну и практика. Рядом уселся зашедший следом сосед. «Мне казалось, что в прошлом году, когда мы своим первым курсом упокоили с десяток зомби за месяц, было сложно. Но тут...» — он потер покрасневшие от недосыпа глаза рукой. «Капец». Парень упал рядом со мной, заставив подвинуться. «Если б не ты, мы бы не выбрались. Расскажешь, что случилось в болоте?» «Кажется, я все-таки нашла общий язык с магией. Она слушалась. Может, энергия и так направилась бы в нужное место, но я ее чувствовала, а это прогресс». «А что случилось с Ларом? Наши щупальца рассыпались, когда Гидра погибла. Почему он не смог выплыть?» «Он сам что-то рассказал?» «Неа, почти ничего. Сказал, что его утянуло на дно, а потом он вырубился. Пришел в себя, когда его напоили зельями. Правда, мне кажется, он знает больше, чем говорит». Я хмыкнула. «Он же эльф, да еще лорд. Вообще, отсюда кажется невероятным, что нам позволили с ним общаться на «ты» и не казнили. О нем столько слухов ходит, а мы его бутербродами кормили и в болоте искупали». Парень рассмеялся, а я продолжила. «Думаю, он правда знает больше, но вряд ли нам расскажет. А так, он был завернут в кокон, что-то типа куколки у бабочек или жертв паука. Пришлось эту дрянь разрезать и его вытаскивать. Надо будет спросить у Гремлайна, может, он что-то знает о Гидре». Мы помолчали, потом Венсен потрепал меня по голове и отправился в свою комнату. Я лежала, размышляя, сбегать в душ сейчас или уже когда проснусь. Усталость взяла свое, и я уснула. Разбудил меня стук в дверь. Кто-то настойчиво колотил в нее, кажется, уже ногами. «Ну кого там принесло?» Нехотя сползла с кровати, вышла в общую гостиную и пошла открывать. Там стояла Катрина. Девчонка кинулась мне на шею, причитая, как она за нас волновалась. «Вы точно целы? Неужели на озере так опасно?» Я впустила ее внутрь и пригласила пить чай. «Ну, а что делать, если поспать больше не дадут?» Вскоре к нам присоединился мой сосед, и мы до поздней ночи ели сладости и болтали. Только когда я отправилась спать, увидела на своем подоконнике коробку. Небольшая, из плотного белого картона с зеленой ленточкой. Осторожно развернула ее, не зная, чего ожидать. Там лежал шоколад. Настоящий, сводящий с ума одним своим ароматом. Плитки были украшены ягодами и лепестками цветов. Надеюсь, съедобными. А на всем этом великолепии лежала записка. «Это лучшее успокоительных, которые делают студенты. И вкуснее. Постскриптум. Спасибо». «Что ж, в уме эльфу не откажешь. Попробовал бы в благодарность прислать что-то дорогое, точно б не приняла. Но шоколад». Дальше учеба потекла своим чередом. Про нашу практику ходили самые разные слухи, но мы придерживались официальной версии. Портал сбился, мы попали не туда и пешком добирались до ближайшей крепости. Про нежить — ни слова. Эльф рассказал все за нас, поспособствовал, чтобы нам поставили высший балл, и отправился к себе, не попрощавшись. Не скажу, что надеялась, будто мы стали друзьями, пережив вместе пару не очень спокойных дней, но было как-то обидно. На первом же личном занятии с профессором Гремлайном я обрадовала его, что могу чувствовать, по каким каналам течет моя сила. В подробностях рассказала, что случилось в болоте, и поинтересовалась, не знает ли он, что это за зверь, гидра. «Студентка, вашей группе невероятно повезло выбраться оттуда живыми. Много лет назад, после того, как в тех местах сгинули два полка, свои и чужие, маги обратили внимание на это место. Там обитало древнейшее существо, убить которое не взялись и сильнейшие боевые маги. Гидра не совсем нежить, отчасти она живая. Обитает в таких глухих водоемах, питаясь случайными путниками и силой мира. Она буквально вытягивает энергию из окружающей ее природы, приводя все в запустение. Питаясь, она растет. У нее множество щупалец, которыми она затаскивает к себе случайных жертв. Каких-то просто поедает, а некоторых, особенно сильных, помещает в кокон. Там она поддерживает в них подобие жизни, а сама постепенно выпивает из них жизненные силы и магию. Страшное существо. Тогда, после войны, опытные маги сумели отправить ее в стазис. Грубо говоря, усыпили. Вот уже много лет место считалось относительно спокойным. Не знаю, почему Гидра проснулась и связано ли это с вами, но это точно плохой знак. «Профессор, а что же случилось с порталом? Равенский неправильно его настроил?» Гремлайн задумчиво пригладил волосы и, поставив локти на стол, посмотрел мне прямо в глаза. «Видите ли, Милена, мы так и не смогли понять, что же случилось. Как только портал захлопнулся и стало понятно, что что-то пошло не так, директор Красвилл тут же попытался открыть новый на место вашей практики. Но вас там, разумеется, не оказалось. Пока все наше внимание было приковано к порталу и поиску ошибки, студент Равенский клялся и божился, что он все сделал правильно». Профессор нервно теребил в руках карандаш. «А когда мы вернулись из портала, не обнаружив там вас, он просто пропал. С тех пор его не видели. Дома он тоже не появлялся». «Пропал?» У меня глаза на лоб полезли. «Из академии? А так можно? Тут же куча охранных заклинаний». «Нельзя. Но, как видишь, кстати, портал был настроен им профессионально. Но место назначения было скрыто, поэтому мы так и не смогли найти вашу группу. Приграничные земли большие. Нам оставалось только надеяться, что вы выберетесь живыми». Был еще один вопрос, который не давал мне покоя. «А почему с нами пошел эльф? Он ведь мог переправиться к себе обычным способом. Я его тут и до этого видела». «Точно не скажу, все-таки это директор поддерживает с ним хорошие отношения. Эльфы очень своеобразный народ и не очень-то любят другие расы. У лорда с профессором Красвиллом давние отношения, там какая-то история была, но она точно не для вас, студентка. Обычно владыка перемещается нашим порталом или временным сразу к себе или куда ему надо. А в этот раз он собирался изучить обстановку в приграничье». Вот и изучил, так сказать. И, как назло, он также рассчитывал на порталы вашего куратора. Помолчав минутку, профессор перешел к занятию. «Давайте вы мне покажете, как же работает ваша магия. Попробуйте ее пошевелить, показать свое присутствие. Я перейду на магическое зрение, хочу увидеть ваши потоки. Только не переусердствуйте. Я так понимаю, ваш браслет не особо останавливает выбросы силы». Хмыкнула. «Какое там останавливает? Током бьет регулярно и не дает поубивать студентов случайно. Вроде все. Пару часов мы практиковались. Не скажу, что добились особого успеха, но Гремлайн сказал, что магия у меня выглядит просто как жизненная сила. Когда она активируется, моя аура сияет ярче, будто меня напитали силой извне. А над контролем мы будем работать дальше, пока не сможем приручить». Перед выходными ко мне подошла Юрелея, цокая каблуками по каменному полу. Я удобно уселась на подоконнике между этажами, доедала последний кусочек шоколада и повторяла конспект по защитной магии. Сегодня предстояло практическое занятие, ведь последние пару недель мы усердно учили особые щиты. Они были сильнее, сдерживали магию разных направлений и могли некоторое время существовать без подпитки мага. Так вот, Юралея подплыла ко мне, благоухая цветочными духами. «Слушай, Милена, как ты смотришь на то, чтобы сходить с нами в таверну завтра? Мы собрались группой посидеть, выпить вина и отдохнуть, а то дальше сессия не до того будет». На последних словах она скорчила недовольную мордашку. «И ты зовёшь меня?» Мои брови поползли вверх. За пару месяцев учёбы я лишь несколько раз выбралась в город за канцелярскими товарами и продуктами. Группа чаще всего делала вид, что меня не существует, так что на посиделки с собой не звали. «Ну да, ты же наша однокурсница. Вот и познакомимся поближе». Полуэльфийка как-то замялась, опустив глаза. «С чего это? Почти семестр проучились, как-то не хотели вы со мной знакомиться. А сегодня зовёшь». Она вздохнула, заговорщически оглянулась и присела рядом на подоконник. «Ты прости нас. После того, что ты учудила в первый день, да и во второй тоже, было боязно к тебе подходить. Понятно, что раз директор тебя оставил, то не считает опасной, но всё-таки...» Я задумалась. «А что, и правда ведь было бы странно пытаться подружиться с человеком, который чуть не разнёс академию, и неизвестно как». «Так вот, мы и приглядывались к тебе. Нелюдимая, не сильна в магии, никуда не ходишь. Общаешься только с Венсеном и девчонкой той из травниц. Ну, не назовёшь тебя душой компании». «А сейчас что изменилось?» Мне правда было интересно, даже обижаться не хотелось. «Когда вы не вернулись вовремя, тут же паника такая была. Все волновались, придумали уже не весть что. Думали, вас русалки в том озере утопили. Это потом уже слухи дошли, что вас закинуло не туда». «И я резко перестала быть страшной?» «Мы боялись сначала». Полуэльфийка даже слегка покраснела и заёрзала на подоконнике. «А потом мне Демран...» Тут девушка совсем покрылась красными пятнами. Это её свойство явно не от эльфов. Те не умеют стесняться. «Рассказал, как всё было. И что это ты их там спасла... и от упырей, и на болоте». «Вот болтун, просили ж нас не трепаться. Но разве от студентов что-то утаишь? Тем более от симпатичных студенток». «Вот мы и подумали, что зря так относились к тебе. Ты ж нам ничего плохого не сделала. Учишься себе, стараешься. Мы вообще вместе должны держаться, одна группа и всё такое». Юрлея посмотрела на меня своими огромными глазами, похлопала ресницами. «Не, меня таким не проймёшь, но и ссориться незачем. Их действительно можно понять». «Ладно, только ты права, я действительно не душа компании. Но если никто не против, приду». «Вот и чудно». Она легко спрыгнула на каменный пол. «Тогда завтра в 5 собираемся у ворот. Нам ещё коменданта пройти надо будет, а потом добраться в город». И Юрлея упорхнула дальше, оставив меня задумчиво разглядывать конспекты. На защитной магии они мне, кстати, здорово помогли. Всю теорию я рассказала. На практике смогла выдержать щит 10 секунд и даже поймала на него лёгкое заклинание. И заслуженно получила удовлетворительно. На следующий день после занятий я стояла возле открытого шкафа и думала. Не скажу, что атмосфера в группе потеплела, но сегодня я даже ни разу не почувствовала себя изгоем. Со мной здоровались, не избегали сесть за соседний стол — и даже подняли упавшую на астрономию ручку. Может, жизнь налаживается? А в голове у меня была вечная проблема девушек. Что надеть вечером? Большим гардеробом я не обзавелась. Незачем было. Форма не подойдёт. Всё-таки таверна располагается за пределами академии, в небольшом городке, который разросся прямо за её стенами. Магическая академия была главным учебным заведением Виории, но располагалась подальше от столицы. Чтобы молодёжь не натворила глупостей и не разрушила чего. А если и разрушат, не жалко. Я выбрала белую водолазку, оставшуюся у меня после учёбы в ведьминской школе, чёрную юбку, тёплые колготки и на шею повесила симпатичный серебряный кулон, изображавший мухомор в кружке с блестящими камешками. Безделушка, но мне нравилось. В 5 часов, стоя возле ворот, я уже куталась в шерстяной шарф и свою куртку, которую всё никак не заменю на что-то потеплее, стоя возле ворот. Со мной мёрзли эльфийки и Вронг, казавшийся по сравнению с девушками огромным. Но парень был милейшим, безобидно шутил и даже сделал мне комплимент. Мелочи приятно. Скоро подтянулись и остальные. «Так, давайте-ка я вас запишу, деточки». Старичок-комендант прищурился на нас. «Первый курс, боевики, все верно?» Мы дружно закивали. «Распишитесь-ка вот тут». Он протянул пухлую тетрадь, где напротив нашей подписи сами собой появлялись фамилия и время выхода. «А ты вот тут, милая. Ага. И чтоб к 9 обратно вернулись, если не хотите ночевать под стеной. Да и нечего вам, деточки, ночью в городе делать. Небезопасно это». Мы пообещали коменданту обязательно вернуться вовремя и толпой двинулись в город.